А что? Если хорошенько подумать, то мне еще повезло. Во-первых, не побили. Во-вторых, доброе жаркое. А в-третьих, гусиный жир. И потом, перья, которыми можно набить подушку для моей матери. Вот она рада-то будет. Когда Ганс проходил через последнюю перед его домом деревню, то увидел точильщика. Ножи, ножницы точу, и круг свой быстро я верчу, свободен я и делаю, что только захочу. Трям-там-тара-там-та-та-тарам. Эх, хорошо тебе, наверное, живется, и дело идет легко, если ты такой веселый. А то, ремесло хозяина кормит, и у тебя, как я посмотрю, дела идут неплохо. Где ты такого славного гуся купил? А я не покупал, я променял его на свинью. Хо-хо, тоже неплохо. А свинья-то у тебя откуда? Я ее выменял на корову. Ну, а корова? Ее я получил за лошадь. А, понимаю. За лошадь ты отдал... За лошадь я отдал кусок золота размером с мою голову. Ну, золото ты, конечно, случайно нашел в своем кармане. Нет, это была моя награда за 7 лет верной службы. Да ты, молодец, нигде не оплошал. Теперь, если тебе удастся так дело устроить, чтобы в кармане всегда звенели деньги, то... То? То... Твое счастье будет полным и окончательным. Ага. А как это сделать? Стать точильщиком, как я, и деньги потекут прямо рекой. Для этого нужен только точильный камень, а все остальное, само собой, приложится. Деньги рекой. Вот счастье-то! А где же мне... взять такой камень, а? А вот тебя как зовут? Ганс. Есть тут у меня Ганс один, для себя брал, правда, он со Щербинкой, но мне его привезли из-за границы. А ты не согласишься отдать мне его за гуся, а? Эх, была не была, для себя, правда, берег. Но для хорошего человека не жалко. Держи. А это тебе... И точильщик поднял с земли обыкновенный булыжник. А это тебе в придачу добротный крепкий камень, на котором ты сможешь, выпрямлять старые гвозди. И не благодари меня, не благодари. Взвалил Ганс камни себе на плечи, и, довольный, отправился дальше. Глаза его так и сияли от радости. Эх, наверное, я в воскресенье родился. Все, чего не пожелаю, сбывается. Эх, mein lieber Августин, Августин, Августин. Так и шел домой, счастливый Ганс, но к вечеру вдруг почувствовал усталость. Шутка ли, с самого утра ничего не есть, а тут еще камни давят на плечи. Кое-как доплелся он до ближайшего колодца и остановился отдохнуть, а камни положил на край колодца. И когда Ганс нагнулся, чтобы набрать воды, то случайно столкнул их в воду. Ой, неужели пошли на дно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, утонули, утонули! Господи, Боже мой! Благодарю тебя за такую милость, за то, что ты избавил меня от этих тяжелых камней, и за то, что мне не надо ни в чем себя упрекать. Спасибо тебе, Господи, на всем белом свете не найти такого счастливого человека, как я. О, ах! И с легким сердцем Ганс отправился без всякой ноши дальше и воротился, наконец, домой. домой к своей матери с пустыми руками, но счастливый.